люди! На пока я возвращаю Энтеисла вам, но я вернусь, и когда это случится, огонь прольется с небес и земли, оросятся вашей кровью. Энтеисла! Они сбежали через врата. Что прикажете? Идем за ними. Но, госпожа, мы не имеем ни малейшего понятия, куда ведут эти врата. Не имеет никакого значения, куда ведут эти врата. Я найду их. И вырву глотку сатаны своими руками. この瞬間、この場所がスタート。イメージしてみよう。何ができるのかな。信じられない出来事だってある。もっと超えてゆけるね。ゼロから生まれるすべて輝いて。 Эпизод 2. Рабочие вопросы героя и ночевка в обители Владыки Тьмы. Владыка Тьмы, почему ты работаешь в Макрональде? Герой Эмилия? Что ты тут делаешь? Я прошла через врата сразу за тобой, чтобы покончить с вами. Постой, Эмилия, давай поговорим! Не о чем разговаривать. Готовься к смерти, Владыка Тьмы. Эй, Эмилия! Молчи. Мне не о чем с тобой разговаривать. Просто этот нож... Такие ведь в Сазуке по 100 йен продаются. Ты что с того? А что с твоим святым мечом? Себя это не касается! Неужели ты потеряла свой святой меч? Или тебе не по силам использовать его? Уж чья бы корова мычала! Магия, что я чувствую в тебе, как капля в океане по сравнению с тобой в нашем мире. Ну, тут ты права. С мечом или без него, мне не составит труда прикончить Владыку Тьмы, что лишился своей магии и работает в Макрональде. Блин, чуть хапчик не проморгал. Господин, где же вы? Ну и? Что вы устроили посреди улицы? Я должна одолеть его. Одолеть? Ну, знаешь, я без понятия, чем провинился твой парень. Но нельзя же на него с ножом набрасываться. Парень? Он решил, что у нас типа семейная ссора. Мы с ним не в таких отношениях. Короче, устраивать поножовщину — это не выход. Решайте вопросы мирно. Будьте посдержаннее, ладно? Но пока я тебя отпускаю. Чё? Но другого шанса у тебя не будет. Я знаю, где ты живешь. Лучше бы тебе научиться спать с открытыми глазами. Ну, знаешь, так говорят маньячки, а не герои. Сказал сатана, работающий в Макрональде. Сказала герой за 100 йен. И вообще, может, вернешь мой зонтик? А не ты ли говорил, что я могу его выкинуть? Я так и сделала, разломав его на части. Маньячка! Как может герой, как я, хранить зонтик, что ей дал Владыка Тьмы? Вызовите санитаров. Короче, не забывай смотреть по сторонам на улице. Божечки мои, ну и герой мне попался. Хорошо, тогда для начала мои глубочайшие извинения. Выбирайте меню звонка и... Алло, благодарю за ваш звонок. Меня зовут Юса, буду рада вам помочь. Вот, блин, работы выше крыши. Почему никто не может прочитать инструкции? О, точно, не хочешь сходить со мной в кари-закусочную неподалеку? Вряд ли у них есть места в такое время. Тогда в другой раз, может, просто в Макдональд? Только не туда, прости. Входящий звонок. Блин, ну вот опять. Что поделать, работа есть работа. Благодарю за ваш звонок. Вы позвонили в колл-центр Докодемо. Шикарно, ужин с соседями! Ну ладно, пора пойти и позвонить в дверь. О, да, я чувствую замечательный запах из той комнаты. Привет, я Джонни Ноксвилл, и сегодня я пойду тырить обед у неизвестной семьи. Бу-га-га! О, да, я уже чувствую, как они сидят и жрут свою еду. Вы только посмотрите на это же стейки, мясной пирог. Шикарно, сейчас я все сопру. Оператор, вы чувствуете? Это же просто охерительно. Черт, да я же ничем не отличаюсь от него. Вот бы что повкуснее похавать. Вы так говорите, потому что питаетесь одними гамбургерами. Спамеры, что ли? Время уже позднее. Газетчики? Уверен, вы в курсе, что подписка на такой шик, как газета, нам не по карману. Да, кто там? Кто там? Какая вежливая речь для прислужника владыки тьмы, демона Альсиэля. Неужели ты забыл мой голос, героя Эмилии? Героя Эмилия? Ну, а теперь открой дверь и прими свое наказание. Эй! Мой господин, герой пришла за нами! Эй, ты что, дверь запер? Ага, я слышу. Неужели вы знали, что она тоже тут? Ага. Прости, что не рассказал, я встретил ее вчера по пути с работы. Ты тоже там, сатана? Примите ваше наказание. А менты вообще решили, что у нас семейная поножовщина. Эй, там! Откройте дверь! Я сломаю эту дверь, и тогда вам мало не покажется. Но, господин, почему вы мне не рассказали? Да просто сейчас она нам ничего не сделает. Открывайте дверь, немедленно! Мы с ней в одном положении, она не может использовать свой святой меч. Немедленно открывайте дверь, и я использую его! То есть в этом мире герой не может воззвать к силе небес? Откройте! Значит, врата открыть она тоже не может. Пожалуйста! Эй, впусти ее. Откройте! Что за ужасная комната? Грязная, маленькая, и снаружи все слышно. Ой-ой-ой, не в бровь, а в глаз. Господин милостиво выбрал нам эту цитадель. Милостиво выбрал, говоришь? А это что, ваш ужин? Аша хорошо готовит. Он может сделать из говна конфетку, как по волшебству. Ваши слова честь для меня, господин. Не смешите меня. С каких пор огурцы и бычий язык стали ужином достойным? Ну уж прости, мы не сорим баблом. Простить? Поверить не могу, что я прошла сквозь миры, чтобы убить жалкое подобие владыки тьмы. Я живу одна, у меня условия в 10 раз лучше, чем эти. А как же твои кореша? Завались! Если честно, верховный жрец должен был пойти со мной. По плану я должна была убить тебя и вернуться как можно скорее. Но даже так... Даже так! Скорее, Орба! Врата закрываются! Я вижу! Я должна успеть! У нас получилось, Орба! Что? Орба? Не может быть! Орба! В результате я отправилась одна. Вот тебе не свезло. Мне не нужна твоя жалость. Другими словами, ты не смогла нас найти и пришлось жить тут, да? Но нам надо найти путь, чтобы вернуться обратно. Хоть ты и нашла нас, у нас нет средств на переезд, поэтому мы все еще тут. И поэтому мой план по завоеванию мира начнется именно из этой цитадели. Собрался захватить мир, работая на полставки? Если ты думаешь, что я впустую работаю в Макдаке, то сильно заблуждаешься. Это мой план по завоеванию Японии. По политике Макрональда, временные работники могут стать постоянными. Внимай мне, Эмилия! Я стану полноценным членом общества этого мира! Так я заработаю больше денег и влияния, и так мне будут подчиняться больше людей! И однажды я вернусь на Энте-Исла! Что за глупость? Как я и думал, простому человеку не понять грандиозности моего плана. Полагаю, она поняла, что вы имеете в виду. Да, мне уже пофигу. Я домой. Завтра на работу рано вставать. Но не пойми неправильно, я могу с легкостью уничтожить тебя оставшейся у меня силой. Тогда почему не сделаешь это? Потому что если потрачу ее, не смогу вернуться обратно. Вот почему я сохраню вам жизни, пока не найду путь обратно. А еще, тут меня зовут Юсаэми. Не забудьте. И вообще, что это за садао? Кто в наше время дает детям такие имена? Быстро извинись перед всеми садао Японии! Сатана на подработке. Эми, ты в последнее время какая-то подавленная. Может, сходим куда-нибудь повеселиться? Прости, у меня планы на сегодняшний вечер. Неужели свидание с парнем? Ничего подобного. Никогда не поверю, что владыка тьмы будет жить мирной жизнью. С них нельзя спускать глаз. Вот блин, а сам сходить не можешь? Мне не справиться одному. Тут мне нужна ваша сила, господин. Ну же, поторопимся. Да все путем, некуда так спешить. Вы слишком оптимистичны, господин. Куда они собрались в такой-то час? Давайте зайдем еще раз и купим еще две штучки. Нет, ушки, это против правил. Эми, может, сходим куда-нибудь поужинать? Прости, я занята после работы. Ашия, пора выдвигаться! Мы должны успеть в баню, пока время не вышло! Мой господин, подождите! В бой? Они собрались с кем-то драться? Слава яйцам, мы успели. Общественные бани открыты до поздней ночи. Когда я захвачу Японию, первым делом создам бани, что открыты 24 часа в сутки. Эй, может, сходим куда-нибудь сегодня вечером? Но... Опять планы? Прости. Парень важнее подруги, да? Говорила же, все не так. Прекратите, пожалуйста, господин. Но разве тебе не интересно? Это же настоящий обряд. Что за демонический обряд? Да вы просто... В натуре, в шо, как и говорила Чи. Иди сам попробуй на вкус, как дынька. Какая еще дыня? Хочу домой. Слушайте меня, господин. Наш бюджет не позволяет нам жить так роскошно. Да ты просто жмотничаешь, угадал? Вы думаете, я тут шутки шучу? Вы купили огурцы и мед, потому что вам сказали, что их вкус похож на дыню. Так почему вы просто не купили дыню? Это что такое? Землетрясение? Не уходите от темы! Да отвали уже! Никуда я не отвалю! Господин! Здоров. Можно тебя на минутку? Что будете заказывать, уважаемая? Выйдем, поговорим. Значит, с собой, да? Буду ждать тебя после работы на месте нашей прошлой встречи. Отказ не принимается. Вам упаковать в пакет? Приходи один. Один бургер? Как пожелаете. Один биг тейсти, пожалуйста. Я не собираюсь драться с тобой, так что можешь не бояться. Спасибо за заказ. Подождите минутку, сейчас он будет готов. попала. Какая странная посетительница. Ты права, каких в мире только не бывает. Я слышала, вы о чем-то разговаривали. Вы знакомы? Ну, что-то вроде того. Что? Как подозрительно. О чем ты? Ведь если вспомнить, она красотка. Так ведь, Мао, так ведь? Незачем повторить твое «так ведь». И к чему ты клонишь? Мне... Добро пожаловать! Могу я принять ваш заказ? Я пошла домой, Мао. Ага, хорошо постаралась, Чи. И тебе постараться. Мао! Чё? Вчерашнее землетрясение, ничего не случилось? Землетрясение? Кстати, да, было такое, но мы с соседом даже не заметили. Соседом? А что должно было случиться? С твоим соседом? Нет, я про землетрясение. Ну, просто у меня хорошо тряхнуло. Когда я пришла со школы, все мои книги и CD были на полу. Что? Но ведь это было слабое землетрясение. Да, я спрашивала одноклассников, и похоже, такое случилось у меня одной. Подожди-ка, Мао! Ты чего? Только что ты говорил про своего соседа. Ну, да. Неужели этот сосед твоя девушка? Я угадала? Не, просто мой подручный, то есть старый друг, и мы живем вместе, чтобы бабло экономить. Так вот оно как, слава богу. А что такое? Ну и? О чем ты хотела поговорить? Хочу спросить тебя кое о чем. Ты что, решил остаться в этом мире навсегда? Чё? С какого перепуга? Из чего ты это взяла? Последние дни я наблюдала за тобой, как ты работаешь и живешь. То есть шпионила? Ты жил обычной мирной жизнью, безо всяких злых делишек. Ты завоевал доверие своей начальницы и коллеги и с добротой и улыбкой обслуживаешь посетителей. Ты лучший сотрудник Макрональда. Канцайский диалект? Я думала, что твои слова, сказанные при нашей второй встрече, были простой ерундой. Но теперь я в этом не уверена. Если ты собираешься жить тут жизнью обычного человека, тогда у меня нет причин убивать тебя. Пусть Сасазука будет твоим новым домом. Ты хочешь, чтобы два мужика жили тут в одной хате до конца жизни? Так что ли? Забудь об Энте Исла и живи новой жизнью тут. Ни за что. Я вернусь на Энте Исла и порабощу его. Что за ничтожество? О, нет, не умирай, мой Далахан! Владыка тьмы, которого я знаю. Я же купил тебя совсем недавно! Велика беда потери. Ты можешь починить его за 1000 йен. Правда? Тогда завтра я... В нас что, сейчас... Стреляли? Да там полно дырок! Не лапай меня! Сейчас не время думать об этом! Ха, не дурно! Я герой как-никак! Не недооценивай меня! Раз так, может, слезешь с меня? Это ты меня первый завалил! На станции Сасазука еще должны быть люди! Бежать сможешь? Смогу, и побыстрее тебя, велосипедник! Вот и славно, понеслась! Похоже, он не пошел за нами. Вроде бы. Что это вообще было? Самому бы знать. Но это не простой снайпер. Это были магические заряды. Магические? Это значит что? Силушки у него предостаточно. А еще он знает, кто мы такие. Но кто это может быть? Загадочный снайпер, желающий смерти владыке тьмы и герою. Так что логично предположить, что он тоже с Энте Исла. Блин, из-за тебя одни проблемы. Из-за меня? Выбери ты время и место получше, этого бы не случилось. Это ты виноват, что работаешь до ночи? Мы могли бы и днем поговорить. Днем у меня работа! А мне какое дело? Эй, ты куда собрался? Домой, мне на работу рано вставать. Один домой пойдешь? Разумеется, и ты береги себя по пути. Бывай. Слышь, ты что, и ночью будешь за мной шпионить? Конечно, нет. Тогда что? Моя управляющая живет прямо тут. Этого хряка лучше не злить, так что говори потише. Ты чего? Это, конечно, неправильно просить об этом. И этим я предам свой мир, но... Ты что, на драку нарываешься? Можно мне... Чего? Остаться у тебя на ночь. Я потеряла свой бумажник. Герой Эмилия? Все путем, ей сейчас не до сражений с нами. О чем вы только думаете? Как может владыка тьмы так беззаботно общаться с героем? Недавно кто-то напал на нас двоих. В нас стреляли магическими зарядами. Магическими? И пока мы убегали, она посеяла свой бумажник. Она живет в Эвку, а пешком до туда топать далековато. То есть она будет ночевать здесь? Эй, не стой столбом, входи давай. Простите за вторжение. Присаживайся, где пожелаешь. Ты уж прости, но мы не рассчитывали на гостей, и лишнего футона у нас нет. Уже догадалась. Как ты разговариваешь с господином, что согласился приютить тебя? Акше, завались, а то хрякша нас услышит. Эми, лови одеяло. Он использует то же средство, что и я. Если что, можешь использовать те книги как подушку. Я одолжу тебе штуку, так что как пойдет первый поезд, дуй домой. Будь благодарна за деньги, что дал тебе господин из нашего скромного бюджета. Дорожи ими. Да поняла я. Как расцветет, я сразу уйду. Спасибо за деньги. Это баба. Нам тоже пора на боковое. Я не ослаблю бдительность ни на минуту. Не вздумай что-нибудь выкинуть. Как я влипла во все это. Сначала и у нас были взлеты и падения, помнишь? Мы выжили, потому что были вместе. Она с самого начала была одна. Вы стали добрым, мой господин. Для Мао Садао от неизвестного. Землетрясения не прекратятся. Будь осторожен. А это еще кто? Что это значит? Ичи тоже написала. Будут еще землетрясения? Что же делать? Мой господин. Какого черта тут творится?